Чемодан был спрятан под кроватью в общежитии. Больше девать ее было некуда, разве что отнести в камеру хранения на ближайшем вокзале. Придя на службу, Виктор первым делом поинтересовался, на месте ли товарищ Ким. Однако начальник все еще пребывал в одной из своих бесконечных командировок. Хорошо, если вернется сегодня-завтра. А если нет? Убийцы Игнатишина едва ли остановятся. В милицию заявить. В ГПУ. Смерть хранителя фонда даже не стали расследовать. Чемодан оказался заперт, и батальонный решил не любопытствовать. Судя по весу, ни золото и ни бомба. Значит, пусть пока постоит укрытый для верности трофейным британским плащом-накидкой. Иное беспокоило, не давая сосредоточиться на столь важном обезьяньем вопросе. После кладбища Виктор с трудом добрался до общежития, лег на койку, укрылся с головой серым казенным одеялом. Последняя мысль, перед тем, как он рухнул в черную бездну сна, была не из самых удачных. «Свалюсь, не встану». Однако утром батальонный проснулся вполне здоровым, без труда проделал гимнастику, до работы шел пешком. То, что случилось в старом склепе, теперь казалось сном, причем не своим, а чужим, пересказанным неумело и наивно. Разверстый саркофаг, тени на пороге, колыбельная, похожая на заклятие, цветные огоньки на броши, цветные огоньки на кресте. Американская фильма и только. Все хорошо, хорошо все. Песок тихонько шуршит, под пригорком вечный жит, на пригорке Каин, далека дорога, не близко до порога. Все можно было смело забыть, отложить в самый дальний уголок памяти, если бы не странное чувство потери. Он забыл. Забыл что-то важное, очень серьезное, без чего трудно будет жить дальше. Но что? Спросить не у кого, жаловаться некуда. Виктор вдруг понял, что надо обязательно пересмотреть весь его нехитрый скарб, перечитать бумаги, вдруг повезет. Господь собрал войско из гвоздя и доски, всех чертей согнал в сарай, спел им песню «Баю-бай». А наутро у чертей ни рогов и ни когтей. Колыбельный он запомнил с первого раза. «Динь-динь-динь!» — напомнил о себе телефон. «Чтоб тебя!» — пожелал ему альбинос. Снимая трубку, он успел подумать, что плохи дела в ЦК с субординацией. Группа подчиняется товарищу Киму, а лезут в их дела все подряд. То суровый товарищ Лунин, то веселый товарищ Канер. Незаменимые они, что ли? Алло? Это обратно я, Гриша. Гриша Канер. Значит, товарищ Вырыпаев, слушай сюда. Инстанции доложено, добро получено. Сейчас назову номер комнаты в сенатском корпусе. Ты туда подойдешь, удостоверение предъявишь, где надо распишешься и что надо прочитаешь. А номер комнаты...